Мне даже казалось, что она перестала дышать. Ну вот и все. Я страшно перепугался. Схватил кувшин с водой и вылил на нее. Она лежит и не двигается. Я был вне себя. А когда я отошел, чтобы принести еще воды, она вскочила и убежала наверх и заперлась в спальне. Я просил, но она не отпирала и не отзывалась. Нельзя было понять, то ли она это назло притворяется, то ли действительно ей худо. Но вот я и не знал, что мне делать. О, Господи! Ведь я же не хотел ее ударить! Наверху послышались шаги, звук отпираемой двери. Мы оба вскочили. Фрэнсис свесился вниз и проговорил: «Все в порядке!» Его потрепанный синий пиджак был покрыт каким-то странным рыжеватым ворсом. И я догадался, что это волосы Рэйчел. Очевидно, он обстриг их, чтобы осмотреть ей голову. Его невообразимо грязная рука сжимала белые перила. «Слава Богу!» — сказал Арнольд. «Знаете, я думаю, что она все время просто притворялась. Но все равно, слава Богу! Что нужно?» «Серьезных повреждений нет. У нее большая шишка на темени и состояние неглубокого шока. Возможно, легкое сотрясение мозга. Пусть полежит в постели в затемненной комнате. Аспирин, любое успокаивающее средство. Что она там у вас принимает на ночь? Грелки, горячее питье, то есть чай и прочее. Лучше показать ее вашему лечащему врачу. Ничего серьезного, скоро пройдет». «Ах, спасибо, доктор», — сказал Арнольд. «Значит, ничего страшного, слава Богу». «Она хочет видеть вас», — сказал Фрэнсис мне. Мы успели снова подняться на площадку. Арнольд опять начал звать. «Дорогая, дорогая, пожалуйста!» «Я узнаю, в чем дело», — сказал я и приотворил оставленную незапертой дверь. «Только Брэдли! Только Брэдли!» Голос, все еще еле слышный, звучал несколько тверже. «О, Господи! Это ужасно! Разве мало я...» — застонал Арнольд. «Дорогая! Пойдите вниз и налейте себе еще рюмку», — сказал я ему. «Я бы не отказался от рюмочки», — вернул Фрэнсис. «Не сердись на меня, пожалуйста, дорогая!» «Выкиньте сюда мой плащ, если не трудно», — попросил Фрэнсис. «Я его там оставил, на полу». Я вошел, подобрал и выкинул ему плащ и снова закрыл дверь. Было слышно, как Арнольд с Фрэнсисом спускаются по лестнице. «Заприте дверь!» Я повернул ключ. Фрэнсис задернул шторы, и теперь в комнате стоял густой розоватый сумрак. Вечернее солнце, бледно сиявшее за окном, уныло подсвечивало крупные лопоухие цветы на полотне. Здесь все дышало скукой спален, той зловещей, тоскливой заурядностью, которая служит напоминанием о смерти. Туалетный стол может быть ужасен. У Баффинов он стоял у окна, загораживая свет, и являл улице свою безобразную изнанку. Стеклянная поверхность была покрыта слоем пыли и заставлена всевозможными флаконами, завалена тюбиками, забросана катышками вычесанных волос. Ящики были задвинуты не полностью. Виднелось розовое белье, свисали какие-то ленточки, бретельки. На кровати был хаос и разорение. Зеленое покрывало из искусственного шелка низвергалось в одну сторону. Простыни и одеяло были скомканы и смяты, точно старческое лицо. В воздухе стоял теплый, нескромный,